То, что случилось дальше, я узнал от Ферсандра из Орхомена, одного из самых уважаемых людей в городе. А Ферсандр рассказывал, что Аттагин позвал его самого на пир, и, кроме того, еще 50 фиванцев. Аттагин разместил каждого из гостей не на отдельном ложе, но перса с фиванцем попарно на одном ложе, и после обеда за вином сосед его по ложу на эллинском языке спросил, откуда он. Ферсандр же отвечал, что он из Орхомена. Тогда перс сказал, «Так как ты мой сотрапезник, и мы вместе совершили возлияние, то в память моего дружеского расположения я желаю открыть тебе кое-что, что поможет тебе в будущем принять полезное решение. Видишь ли пирующих здесь персов и войско, которое оставлено нами в стане там на реке? От всех этих людей, ты скоро это увидишь, останется какая-нибудь горсть воинов. Слова эти перс произнес с горькими слезами, а Ферсандра в изумлении от такой речи спросил тогда, не следует ли сообщить обо всем этом Мардонию и подчиненным ему военачальникам, а перс отвечал, «Друг, не может человек отвратить то, что должно свершиться по божественной воле». Ведь обычно тому, кто говорит правду, никто не верит. Многие персы прекрасно знают свою участь, но мы вынуждены подчиняться силе. Самая тяжелая мука на свете для человека — многое понимать и не иметь силы бороться с судьбой. Это мне рассказал Ферсандр из Орхомена и добавил, что еще перед битвой при Платеях он рассказывал об этом многим другим людям. Когда Мардоний стоял в Беотии, все остальные эллинские племена, союзники персов в той области, прислали свои отряды на помощь. Они все уже раньше принимали участие во вторжении в Аттику, кроме одних фокийцев. И фокийцы также, конечно, держали сторону персов, правда, не по доброй воле, а по принуждению. Так вот. Через несколько дней по прибытии персов в Фивы пришла и 1000 фокийских гоплитов во главе с Гармокидом, одним из самых уважаемых граждан Фокиды. Когда же фокийцы также явились в Фивы, Мардоний послал всадников с приказом фокийцам расположиться на равнине отдельно. Фокийцы повиновались, и вдруг перед ними появилась вся персидская конница. После этого среди эллинов в персидском стане прошел слух, что Мардоний хочет перебить фокийцев, и этот слух дошел до фокийцев. Тогда-то их военачальник Гармокид обратился к фокийцам с речью и, воодушевляя их, сказал вот что. «Как я полагаю, нас оклеветали фессалийцы. Пусть теперь каждый проявит свою доблесть». Лучше ведь пасть в борьбе, храбро защищая свою жизнь, чем сдаться врагам на милость и погибнуть позорной смертью. Дайте врагам почувствовать, что они варвары, коварно замыслившие гибель эллинам. Так он говорил. А персидские всадники окружили фокийцев со всех сторон и стали нападать, угрожая смять их конями. И вот уже луки персов были натянуты, чтобы пустить стрелы, и некоторые, вероятно, даже выстрелили. А фокийцы выстроились кругом, фронтом против врага, сомкнув свои ряды как можно теснее. Тогда всадники повернули назад и ускакали. Я не могу, впрочем, сказать определенно, действительно ли всадники прискакали по наущению фессалийцев, чтобы перебить фокийцев, а затем только из страха потерпеть урон от готовых к защите фокийских гоплитов они по приказу Мардония повернули назад. Или, быть может, Мардонию захотелось испытать их мужество. Когда же всадники возвратились, Мардоний послал глашатая и приказал ему сказать фокийцам вот что. Не страшитесь, фокийцы. Вы проявили себя доблестными мужами, а не такими, как я слышал о вас. Теперь же, не щадя своих сил, помогайте нам в этой войне, а за ваши услуги и я, и царь щедро отплатим вам. Так обстояло дело с фокийцами. Лакедемоняне же, прибыв на Истм, разбили стан. Когда остальные пелопоннесцы, поскольку они избрали лучшую долю, прослышали об этом, а некоторые даже видели выступление спартанцев в поход, то не захотели отставать от лакедемонян. И вот, после того, как при жертвоприношении на Истме выпали благоприятные знаменья, все войско эллинов выступило и прибыло в Элевсин. И там эллины также принесли жертвы, и после того, как выпали опять счастливые знаменья, двинулись дальше. Афиняне же переправились с Саламина и присоединились к эллинскому войску в Элевсине. По прибытии в Эрифры, что в Беотии, эллины узнали, что варвары разбили стан у реки Асопа. Получив сведения об этом, они расположились против врагов в боевом порядке на предгорьях Кеферона. Так как эллины не спускались на равнину, то Мардоний двинул против них всю конницу во главе с Массистием, прославленным воином у персов. Эллины называют его Маккистием. Он ехал на нисейском коне с золотой уздечкой и прочими богатыми украшениями. Подскакав близко к эллинам, персидские всадники стали нападать отдельными отрядами. При этом они причиняли эллинам тяжкий урон и обзывали их бабами. Как раз в самом опасном месте всего поля битвы стояли мегарцы и подвергались сильнейшему натиску вражеской конницы. И вот теснимые конницы и мегарцы послали глашатая к эллинским военачальникам, глашатый прибыл к военачальникам и сказал им вот что. «Так, — говорят мегарцы, — союзники, мы не можем одни выдерживать натиск персидской конницы на том месте, где вы нас сначала поставили. До сих пор мы все же сражались неукротимо и доблестно, хотя враги и теснят нас. Теперь же, если вы не пришлете на смену других, знайте, что нам придется покинуть наше место в боевом строю. Так, — говорил глашатый. А Павсаний стал спрашивать эллинов, не найдется ли охотников заменить мегарцев. Так как остальные эллины не пожелали, то согласились афиняне, а именно отборный отряд в 300 человек во главе с Олимпиодором, сыном Лампона. Эти воины приняли на себя защиту опасного места и выстроились перед собравшимся у Эрифр остальными эллинскими войсками, взяв себе для прикрытия стрелков из лука. После долгой борьбы битва окончилась вот как. При атаке отрядов конницы конь Массистия, скакавшего впереди, был поражен стрелой в бок. От боли он взвился на дыбы и сбросил Массистия. Афиняне тотчас же накинулись на поверженного врага. Коня его они поймали, а самого Массистия прикончили, несмотря на отчаянное сопротивление. Сначала афиняне, правда, не могли справиться с ним, так как он был вооружен, вот как. На теле у Массистия был чешуйчатый золотой панцирь, а поверх надет пурпуровый хитон. Удары по панцирю не причиняли Массистию вреда, пока какой-то воин, заметив причину безуспешных попыток, не поразил его в глаз. Так-то упал и погиб Массистий. Другие же всадники, по-видимому, не заметили этого несчастья. Они ведь не видели, как он упал с коня, не видели ни его гибели, и даже при отходе, когда делали поворот, ничего не заметили. Однако не успели они остановить коней, как сразу же обратили внимание на отсутствие начальника. Узнав о несчастье, вся конница по данному знаку поскакала назад, чтобы спасти хоть тело павшего для погребения. Когда афиняне увидели, что их атакуют уже не отдельные отряды всадников, а вся сразу масса конницы, то вызвали на помощь остальное войско. Между тем, пока вся остальная эллинская пехота спешила на помощь, у тела Массистия завязался жаркий бой. Пока 300 афинских воинов бились одни, они несли большие потери и вынуждены были оставить тело. А когда подошло на помощь все войско, то персидская конница не смогла уже выдержать натиск и спасти тело, и, кроме того, персы потеряли у тела Массистия много своих людей. Отъехав стадии на две, персы остановились и держали совет, что им делать дальше, а так как у них не было начальника, то решили скакать назад к Мардонии. Когда конница возвратилась в свой стан, все войско погрузилось в глубокую скорбь по Массистию, и больше всех сам Мардоний. В знак печали персы остригли волосы и даже гривы коней, и шерсть на вьючных животных, и подняли громкие вопли по покойнику. Вся Беотия оглашалась звучанием скорбных воплей о гибели самого уважаемого человека у персов после Мардония и их царя. Так варвары по своему обычаю воздавали почести павшему Массистию, а эллины, выдержав натиск конницы и вынудив ее отступить, стали гораздо отважней. Они сперва положили тело Массистия на повозку и возили его между рядами воинов, а на покойника стоило посмотреть из-за его статности и красоты, поэтому-то они и возили тело. Затем эллины решили спуститься вниз к Платеям, потому что местность у Платей казалась гораздо удобнее эрифрейской для стана и особенно из-за лучшего снабжения водой в эту-то местность. И к текущему там источнику Гаргафии они решили идти и там расположиться станом в боевом порядке. И вот, взяв оружие, они двинулись вдоль предгорья Кефирона, мимо Гисий, Платейскую область. Там, близ источника Гаргафии и святилища героя Андрократа, по невысоким холмам и на равнине они расположились станом, выстроившись по племенам. Здесь, при распределении мест в строю, начался многословный спор у тегейцев с афинянами. И те, и другие требовали себе места на одном крыле, ссылаясь при этом на древние и новые примеры. Тегейцы говорили так: «Все союзники уже с давних пор предоставляли нам это почетное место в боевом строю, во всех общих походах пелопоннесцев и в древности, и в новые времена, с той поры, как Гераклиды после кончины Еврисфея пожелали возвратиться в Пелопоннес. Тогда-то мы и завоевали это почетное право, благодаря вот какому подвигу. Когда мы выступили к Истму вместе с ахейцами и ионинами, которые тогда еще жили в Пелопоннесе, и разбили стан напротив возвращавшихся в Пелопоннес гераклидов, тогда, как гласит предание, Гил сделал пелопоннесцам такое предложение: нет нужды одному войску вступать с другим в решительный бой, но следует, выбрав самого доблестного воина из пелопоннесского войска, выставить его на единоборство со мной, Гилом, на определенных условиях. Пелопоннесцы согласились и под клятвой заключили следующее соглашение: если Гил одолеет пелопоннесского вождя, тогда гераклиды должны вернуться на родину отцов. Если же он будет побежден, то гераклиды уйдут назад и уведут свое войско, и затем 100 лет не будут делать новых попыток возвращения в Пелопоннес. И вот из всего союзного войска был избран доброволец Эхем, сын Аэропа, внук Фегея, наш полководец и царь, и он умертвил Гилла в единоборстве. Этим подвигом мы и стяжали себе у тогдашних пелопоннесцев великие почести и преимущества, которыми пользуемся еще и поныне, и среди них право всегда предводительствовать при общем походе на одном из крыльев. С вами, лакедемонине, мы не спорим. вы можете выбирать, каким крылом хотите начальствовать, а во главе другого крыла подобает стоять нам, как и в прежнее время. Но и помимо этой древней заслуги мы достойнее афинян занимать это почетное место в строю. Много ведь у нас было счастливых сражений с вами, спартанцы, много и с другими, поэтому это справедливо нам, а не афинянам стоять на другом крыле, ведь афиняне не совершили таких подвигов, как мы, ни в древности, ни теперь. Так говорили тегейцы. Афиняне же в ответ сказали вот что. Мы знаем, конечно, что собрались здесь на борьбу с варварами, а не для словесных прений. Но так как тегейцы завели речь о том, чтобы обе стороны перечислили здесь все свои подвиги в древности и в новое время, то и нам приходится рассказывать, какими подвигами мы, как доблестные воины, приобрели право занимать первое место перед аркадцами. Во-первых, гераклидов, вождя которых, по словам тегейцев, они умертвили на истьме, этих-то гераклидов, которых после их бегства от микенского рабства сначала изгоняли все эллины, к кому бы они ни обращались, только мы одни приютили, смирив дерзость Еврисфея и одолев вместе с ними тогдашних властителей Пелопоннеса. Далее, когда аргосцы во главе с Полиником пошли походом на Фивы, и там, окончив свои дни, лежали без погребения, то мы и начали войну с кадмейцами, спасли тела аргосцев, чем мы можем похвалиться, и предали погребению в Алевсине на нашей земле. Славные деяния совершили мы также в борьбе с амазонками, которые некогда с реки Фермодонта вторглись в аттическую землю, да и в битвах под Троей мы не уступали ни одному городу. Впрочем, об этом не будем вспоминать, потому что тогдашние храбрецы ныне могут быть трусами, а тогдашние трусы теперь стали победителями. Поэтому довольно о делах стародавних. Но если мы даже ничего другого не совершили, хотя за нами много славных подвигов, так же, как и у любого другого эллинского племени, то все же из-за марафонской победы нам подобает эта честь, да и не только это. Мы бились тогда с персами совершенно одни, одолели и разбили 46 племен. Неужели же мы недостойны получить почетное место в боевом строю ради этого единственного подвига? Но так как в настоящем положении не время спорить о месте в строю, то мы готовы, лакедемонине, подчиниться вашим приказаниям. Ставьте нас где и против кого вы найдете более подходящим. Мы будем всюду стараться выказать доблесть, где бы вы нас ни поставили. Ведите нас, а мы последуем за вами. Так отвечали афиняне, и все войско лакедемонян единодушным криком заявило, что афиняне достойнее аркадцев занимать место на крыле. Так-то афиняне заняли крыло, одолев в споре тегейцев. Затем прибывшие позже эллины и первоначальные войска стали выстраиваться в боевом порядке вот таким образом. На правом крыле стояло 10 000 лакедемонян. 5 000 из них были спартиаты. Прикрытием им служило 35 000 легко вооруженных илотов, по 7 илотов около каждого спартанца. Рядом с собою спартанцы поставили тегейцев из-за почета и доблести, а их было 1500 гоплитов. За тегейцами следовали коринфяне, 5 000 человек. А подле них коринфяне потребовали у Повсания место 300 потидейцам, явившимся из Полены. К ним примыкало 600 аркадцев из Орхомена, а к этим последним 300 сикионцев. Потом шло 800 эпидаврийцев, Рядом с ними была поставлена 1000 трезенцев, а после трезенцев 200 лепреатов. Рядом с ними 400 микенцев и тиринфин, а к ним примыкало 1000 флиунцев. Около этих последних стояло 300 гермионин. Гермионинам же примыкало 600 эретрийцев и стирейцев. За ними шло 400 халкидян, а за этими последними 500 ампрокиотов. После них следовало 800 левкатцев и анакториев, к ним примыкало 200 палейцев из Кефалении, а за ними было выстроено 500 эгинцев. Около же них построилось 300 мегатцев. К этим последним примыкало 600 платейцев. В конце и начале стояло 800 афинин, занимая левое крыло. Во главе их был Аристид, сын Лисимаха. Все эти воины, кроме семи илотов, представленных каждому спартанцу, были гоплитами. Общее количество воинов было 38 700 человек. Столько было всех собравшихся против варваров-гоплитов. Число же легко вооруженных было вот какое. В спартанском войске их было 35 000 человек, потому именно, что при каждом спартанце было по 7 легко вооруженных илотов, и почти каждый из них был снаряжен для войны. Легко вооруженные воины остальных лакедемонин и эллинов, считая приблизительно по одному на каждого воина, составляли 34 500 человек. Число же всех легко вооруженных воинов было 69 500 человек. Общее количество всех собравшихся в Платее эллинских воинов вместе с гоплитами и легко вооруженными боеспособными воинами было 108 200 человек, а вместе с явившимися потом упомянутыми фиспийцами получилось полных 110 000 человек. В стане эллинов было уцелевших фиспийцев 1800 человек. Однако у них не было тяжелого вооружения, они были построены станом у реки Асопа. Греческое войско в действительности было значительно меньше, как можно заключить по числу павших. Численность персидского войска при Платеях также тенденциозно преувеличена с патриотической целью.